Глава 10. Однажды под вечер, в начале июня, Валандеру позвонил старик, которого он вспомнил с большим трудом. Имя вспомнилось сразу, но поначалу он не мог ни с чем его связать. Впрочем, удивляться тут нечему, ведь он не видел этого человека лет 10 с лишним, да и вообще встречал его считанные разы. Последний раз они виделись на похоронах Валандерова отца. Этот человек, его звали Сигфрид Дальберг, жил по соседству с отцом и временами на своем снегоочистителе помогал привести в порядок дорожку к отцовскому дому. В благодарности и оплату он каждый год получал картину. Несколько раз Валандер пробовал объяснить отцу, что, возможно, десяток одинаковых картин на стенах для соседа многовато. Но отец встречал его аргументом мрачным молчанием. После смерти отца и продажи дома Валандер не имел никаких контактов с семейством Дальберг. И вот теперь старик позвонил, причем по делу. Его жена Айна, которую Валандер, пожалуй, видел один-единственный раз, лежит при смерти. У нее рак. В последней стадии. Сделать ничего нельзя. И она примирилась с судьбой. «Но она хочет повидать вас, комиссар», — сказал Дальберг. «Хочет что-то вам сказать. Что именно, я не знаю». Валандер колебался. Вместе с тем ему стало любопытно, поэтому он сел в машину и поехал в Хаммерхег, в дом инвалидов, где лежала Айна Дальберг. В приемной его встретила медсестра, которая с улыбкой сообщила, что училась вместе с Линдой в параллельном классе. Она проводила его к Айне Дальберг. Валандер почувствовал себя не в своей тарелке, глядя на множество стариков, которые бродили вокруг с ходунками или сидели, уставясь в стену, окруженные безмолвием и одиночеством. Страх перед старостью с годами не убывал, а постоянно усиливался, и словно незримый рычаг бесшумно поднимал Валандера к той точке, где он больше не сможет справляться сам. Его постоянно тревожили газетные и телевизионные репортажи о все более скверном уходе за стариками, как правило, в частных домах для престарелых, где численность персонала упала куда ниже маломальски приемлемого минимума. Они остановились у двери. «Она очень больна», — сказала медсестра, — «но вы, полицейские, видели людей в самых разных ситуациях». «Или?» В душе Валандер тоже пожалел, что согласился навестить Айну Дальберг. В палате она была одна, исхудалая, рот открыт, блестящие глаза смотрели на него, как ему показалось, с ужасом, пахло мочой, точь-в-точь, как на исходе жизни отца, когда тот остался один, и Гертруд еще не пожалела его. Валандер подошел к койке, тронул руку Айны. Он вообще не узнавал ее, лишь где-то далеко-далеко чуть брезжил образ той женщины, которую он некогда встречал. Но она знала, кто он, и сразу же заговорила, словно время поджимало. Да ведь так оно и было. Валандер наклонился поближе, чтобы расслышать ее слова, больше похожие на шелест. Попросил повторить раз и другой, и, наконец, понял, что она пыталась сказать. В замешательстве спросил, как она себя чувствует. Не сумел удержаться от идиотского вопроса, снова погладил ее по руке и вышел из палаты. В коридоре стояла какая-то женщина. Поглаживала пальцами листья комнатного цветка. Валандер поспешил прочь. Только очутившись на улице, он задумался о том, что сказала ему Айна Дальберг. «Твой отец очень тебя любил». Почему она позвала его, чтобы сказать об этом? В голову пришло лишь одно объяснение. Она думала, он об этом не знает, и хотела сообщить ему, пока не покинула этот мир. Валандер вернулся в Истад, остановил машину у лодочной гавани, прошел к скамейке, которая стояла в дальнем конце пирса. Эта скамейка занимала в его жизни важное место — была этакой исповедальней без священника, куда он часто приходил, когда хотел побыть наедине с собой, без помех разобраться в том, что его мучило. Весна нынче выдалась холодная, дождливая, ветреная, но сейчас страну накрыл первый летний антициклон. Валандер снял куртку, зажмурился от солнца, но сразу же снова открыл глаза. Лицо Айны Дальберг прозрачной пленкой заслоняло солнце. твой отец очень тебя любил. Он часто спрашивал себя, вправду ли отец любил его. Старик так и не примирился с тем, что он стал полицейским. Но ведь это еще не вся жизнь, она наверняка намного больше. Мона на дух не принимала его отца, и когда Валандер собирался к старику, ехать отказывалась. В конце концов, только он да Линда садились в машину и ехали в Лёдеруб. К Линде отец всегда относился по-доброму, был с ней очень терпелив, чего ни Валандер, ни его сестра Кристина в детстве не видали. Он все время отбрыкивался, думал: «Валандер, я тоже становлюсь таким». Мужчина его возраста, сидя на планшире рыбацкого суденышка, чистил сети. Целиком сосредоточился на своем занятии и тихонько что-то напевал. Валандер смотрел на него и думал, что вот сейчас, в эту самую минуту, охотно поменялся бы с ним местами. Перебрался со скамейки к сетям, из полицейского управления в моторку, из красивого лакированного дерева. Отец был для него загадкой, а сам он тоже был загадкой для Линды. И что скажет о деде его внучка? Неужели он станет всего-навсего молчаливым седым стариком-полицейским, который сидит в своем доме и которого все реже навещают все более немногочисленные гости? «Я этого боюсь», — думал он, — «и имею все причины бояться. Ведь правду как следует не берег и не хранил дружбу с другими людьми». А во многих случаях теперь уже поздно. Иные из близких уже ушли из жизни. В первую очередь Рюдберг и старый друг, лошадник Стен Виден. Валандер никогда не понимал разговоров о том, что смерть человека отнюдь не повод прекращать с ним общение. Ведь оно, мол, продолжается и за могилой. Ему это не удавалось. Он едва помнил лица умерших, и голоса их более к нему не обращались. Он нехотя встал, пора вернуться на работу. Расследование побоев на пароме завершено, один парень получил срок, но Валандер не сомневался, что вообще-то женщину избивали двое. Он считал, что полного успеха они не достигли, победа осталась половинчатой. Один преступник наказан, жертва получила удовлетворение, коль скоро это вообще возможно, после того, как тебе изуродовали лицо. Но еще один злодей сумел проскочить сквозь сети, и Валандер отнюдь не был уверен, что они не смогли бы добиться в расследовании результата получше. В 3 часа дня, расставшись со скамейкой в порту, он вернулся в управление. На письменном столе лежала записка, что звонил Итерберг. Принявший звонок пометил, что у Итерберга срочное дело, всегдашняя история. Все сообщения, какие получал Валандер, не терпели отлагательства. Поэтому он не стал сразу браться за телефон. Сперва прочел бумагу из Государственного управления уголовной полиции, по поводу которой Леннард Матсон просил его высказать свои соображения. Речь шла об одной из бесконечных реорганизаций, которыми центр постоянно терзал полицейские округа. Теперь понадобилось создавать систему усиленного полицейского присутствия по выходным и праздникам, причем не только в больших городах, но и в таких, как Истад. Валандер прочитал бумагу, раздражаясь на обстоятельности и бюрократический слог, а, прочитав, подумал, что так и не понял, зачем все это нужно. Набросал несколько ничего не говорящих комментариев и пихнул все в конверт, который перед уходом сунет во входящую почту начальника полиции. Потом позвонил в Стокгольм Итербергу, который ответил незамедлительно: «Вы звонили», — сказал Валандер. — Теперь и она тоже пропала. — Кто? — Луиза. — Луиза фон Энке. — Она тоже пропала. У Валандера перехватило дыхание. Он не ослышался? Попросил Итерберга повторить. — Луиза фон Энке пропала. — Как это произошло? Валандер услышал шуршание страниц. Итерберг искал среди своих записок. Хотел дать точный отчет. Последние годы фон Энке держали уборщицу-болгарку, она имеет вид на жительство, и зовут ее так же, как их столицу, если не ошибаюсь, София. У них она работает по понедельникам, средам и пятницам, 3 часа по утрам. В этот понедельник, когда она была там, все обстояло как обычно. В разговоре эта болгарка производит впечатление человека, которому можно доверять. Сведения дает четкие и ясные, кажется абсолютно честной и искренней. Вдобавок она, на удивление, хорошо говорит по-шведски, с совершенно очаровательной примесью южно-стокгольмского пролетарского сленга. Не знаю уж, откуда он у нее. Когда в понедельник около часу дня она уходила, Луиза сказала, что в среду они снова увидятся. Но в 9 утра в среду София ее в квартире не застала. Ничего особенного, Луиза не всегда сидела дома, и Софию это ничуть не насторожило. Но когда пришла сегодня утром, то поняла, что-то неладно. Она совершенно уверена, что со среды Луиза не возвращалась. Все в квартире было в точности, как в прошлый раз, перед уходом Софии. Раньше Луиза без предупреждения никогда так подолгу не отсутствовала, но сейчас она никакой записки не оставила, ничего, только пустая квартира. София позвонила сыну в Копенгаген. Тот сказал, что последний раз говорил с матерью в воскресенье, то есть 5 дней назад. Он, в свою очередь, позвонил мне. «Кстати, вам понятно, чем он занимается?» «Деньгами», — ответил Валандер. «Ничем иным, как деньгами. Увлекательное занятие», — задумчиво обронил Итерберг. Потом вернулся к своим заметкам. «Он дал мне телефон Софии, и вместе с ней мы осмотрели квартиру. Как выяснилось, болгарка хорошо знакома с содержимым гардеробов и всем прочим, и сказала то, что мне меньше всего хотелось услышать. Думаю, вы догадываетесь, о чем я?» «Да», — сказал Валандер, — «ничего не пропало». «Совершенно верно. Все на месте. Сумки, платья, бумажники. Даже паспорт. Он лежал в ящике, где, по словам Софии, хранится всегда». А мобильный телефон лежал на зарядке в кухне. Можно сказать, я по-настоящему встревожился, как раз когда обнаружил телефон. Валандер задумался. Он и представить себе не мог, что за исчезновением Хокона фон Энке последует еще одно. «Да, неприятность», — наконец сказал он. «Есть какое-нибудь разумное объяснение? Насколько я вижу, нет». Я обзвонил ее близких подруг, но с воскресенья никто ее не видел и не слышал. В воскресенье она звонила некой Катарине Линден, спрашивала про высокогорный отель в Норвегии, где та бывала. По словам Катарины Линден, голос у нее звучал как обычно. Позднее никто с ней не разговаривал. «У нас тут назначено совещание группы, которая занимается исчезновением ее мужа. Я просто хотел заранее созвониться с вами, фактически, чтобы услышать вашу реакцию. Прежде всего, я подумал, что она знает, где находится Хокон, и отправилась к нему. Но паспорт и телефон, конечно, свидетельствуют против этого. Я думал примерно то же, но сомневаюсь, как и вы. Может, все же найдется разумное объяснение. Вдруг она заболела, упала на улице. Я первым делом проверил больницы. По словам Софии, а у нас нет причин в них сомневаться, Луиза всегда носила с собой удостоверение в кармане куртки или пальто. Поскольку мы его не обнаружили, то, скорее всего, когда она ушла, документ был при ней. Валандер размышлял о том, почему Луиза не сказала ему, что 3 раза в неделю к ним приходит уборщица. Да и Ханс тоже умолчал о ней. Хотя, конечно, вряд ли стоит придавать этому значение. Семья фон Энке принадлежит к высшему обществу, где прислуга — обычное дело. О ней незачем говорить, она просто есть. Итерберг обещал держать его в курсе. Уже заканчивая разговор, Валандер спросил, созвонился ли Итерберг с Аткинсом, ведь они встречались, когда тот приезжал в Стокгольм. «А у него может быть информация?» — с сомнением спросил Итерберг. Валандеру показалось странным, что Итерберг не понял, как близко дружили эти семьи. Или Аткинс говорил ему не совсем то, что Валандеру? «Который час теперь в Калифорнии?» — спросил Итерберг. «Звонить среди ночи нет смысла. Зачем будить людей?» «Разница во времени с восточным побережьем составляет 6 часов», — ответил Валандер. «Но насчет Калифорнии не знаю. Могу выяснить и позвонить ему». «Будьте добры», — сказал Итерберг, — «закажите разговор, а мы возместим вам расходы». «Мой служебный телефон пока что не отключили», — сказал Валлендер. «Вряд ли допустят, чтобы полиция обанкротилась по причине неоплаченных телефонных счетов. До этого еще не дошло». Валлендер позвонил в справочную и выяснил, что разница во времени 9 часов. Значит, в Сан-Диего только 6 утра, поэтому со звонком Аткинсу лучше часок-другой повременить. Он позвонил Линде. Та уже успела связаться с Хансом и имела с ним долгий подробный разговор. «Приезжай», — сказала она, — «я сижу дома. Клара спит в коляске». «Клара?» — Линда рассмеялась его удивлению. «Мы вчера решили. Назовем ее Кларой». «То есть уже назвали? Как мою маму? Твою бабушку? Я не знала ее, как тебе известно. Не обижайся, но в первую очередь это просто красивое имя. Подходит к обеим фамилиям. Клара Валлендер и Клара фон Энке. А какая у нее будет фамилия? Пока что Валлендер. А потом пусть сама решит». «Так ты приедешь? Угощу чашкой кофе. Устроим импровизированную пирушку в честь Кристин. Вы собираетесь ее крестить? По-настоящему?» Линда не ответила, и Валлендеру хватило ума не повторять вопрос. 15 минут спустя он затормозил у их дома. Красивый сад пестрел яркими красками. Валлендер подумал о своем запущенном саде, за которым практически совершенно не ухаживал. Когда жил на Мариагаттон, он всегда иначе представлял себе свою загородную жизнь. Думал, что будет елозить на карачках, вдыхая ароматы земли и полоть сорняки. Клара спала в коляске под сенью груши. Валлендер смотрел на детское личико под сеткой от комаров. «Клара — красивое имя», — сказал он. «Кстати, как вы на него набрели?» «В газете увидели. Некая Клара отличилась на большом пожаре в Эстерсунде, и мы почти сразу же приняли решение». Обсуждая случившееся, они гуляли по саду. Исчезновение Луизы стало для Линды и Ханса такой же неожиданностью, как и для всех остальных. Ничто не предвещало, ничто не указывало на то, что Луиза вынашивает план, который теперь осуществила. «Можно ли представить себе еще одно преступление?» — сказал Валлендер. «Если исходить из того, что с Хоконом случилась беда». «Кто-то хочет убрать их обоих», — проговорила Линда. «Но каков мотив?» «В том-то и загвоздка», — сказал Валлендер, любуясь кустом пламенно-красных роз. «Может, у них есть общий секрет? Никому из нас неизвестный». Некоторое время оба шли молча. Линда обдумывала его вопрос. «О людях мало что знаешь», — наконец сказала она, когда они вернулись на фасадную сторону, и она, приподняв сетку, заглянула в коляску. Клара спала, вцепившись ручками в одеяльце. «В каком-то смысле, пожалуй, можно сказать, что об этих двоих мне известно не намного больше, чем об этой крохе», — продолжала Линда. «Луиза и Хокон казались тебе загадочными? Вовсе нет, напротив. Со мной они были открытыми и доступными. Иные люди умеют прокладывать обманные следы», — задумчиво проговорил Валлендер. «Доступность и открытость могут оказаться этаким незримым замком, запирающим реальность, которую они отнюдь не намерены раскрывать». Они выпили в саду кофе. Потом Валлендер, глянув на часы, сообразил, что пора звонить Аткинсу, вернулся в управление и из кабинета набрал нужный номер. После 4 гудков Аткинс ответил громовым голосом, будто приготовился услышать приказ. Валлендер рассказал, что произошло. Когда он закончил, в трубке так долго царило молчание, что он заподозрил обрыв связи. Однако голос Аткинса загремел снова. «Быть такого не может!» Тем не менее, она пропала. Вероятно, в понедельник или во вторник. Валлендер понял, что Аткинс очень взволнован. В трубке слышалось его тяжелое дыхание. На вопрос, когда Аткинс в последний раз говорил с Луизой, тот ответил не сразу. «В пятницу, во второй половине дня». «Ее вторая половина. Мое утро». «Кто звонил?» «Она». Валлендер наморщил лоб. Он ожидал другого ответа. «И по какому поводу?» Хотела поздравить мою жену с днем рождения. Мы с женой удивились. У нас нет привычки отмечать дни рождения. Может, была и другая причина для звонка. Нам показалось, ее мучило одиночество, и она просто хотела с кем-нибудь поговорить. Вполне понятно. Подумайте хорошенько. Возможно, в ее словах было что-то, что теперь можно связать с фактом исчезновения. Валандер злился на свой скверный английский. Но Аткинс понял, к чему он клонит, и после некоторого раздумья ответил: «Да нет, ничего». Она говорила, как всегда. «Но что-то ведь должно быть», — сказал Валандер. «Сначала исчезает он, потом она». «Как в стишке о 10 негритятах», — сказал Аткинс. «Они исчезают один за другим. Половина семьи уже пропала, осталось только двое детей». Валандер вздрогнул, он не ослышался. «Исчезнуть может все-таки только еще один», — осторожно заметил он. «Ведь Линда, полагаю, не в счет». «Не надо забывать о сестре», — сказал Аткинс. «О сестре? У Ханса есть сестра? Конечно, ее зовут Сигне. Не знаю, правильно ли я произношу имя. Могу назвать по буквам. Она жила не дома. Не знаю, почему. Без нужды не стоит копаться в чужой жизни. Я никогда ее не видел. Но Хокон говорил, что у него есть дочь». Валандер был слишком ошеломлен, чтобы задавать маломальски разумные вопросы, и потому закончил разговор. Подошел к окну, устремил взгляд на водонапорную башню. «Сестра по имени Сигне. Почему никто о ней не рассказывал?» Этим вечером Валандер, сидя за кухонным столом, посмотрел все свои записи, начиная с того дня, когда пропал Хокон фон Энке. Но не нашел ни единого намека насчет дочери. Сигне не существовало, ее словно никогда не было.